Сарану было очень неприятно узнать, что в этом мире не существует палочек для еды, но теперь, пожив здесь немного, он смирился. На природе можно использовать руки, что искатели приключения и делают, а в будущем можно сделать свои палочки, если уж так упираться. Вивьин радостно набросилась на мясо и мило улыбнулась. Она набрала полную ложку супа и подняла ее ко рту Сарана. «Хе-хе, открой свой ротик». Саран, с усталой улыбкой, открыл рот, но Вивьин тут же положила ложку в свой рот. С хитрым видом, она посмотрела на Сарана и сказала: «Суп очень вкусный». «Какая плохая девочка», — ответил Саран с раздраженным, но, в то же время, счастливым взглядом. Давно он не мог отдохнуть и побыть заботливым братом, а не вором и хладнокровным убийцей. Для него это был мирный денек, а смятение в городе вовсе не повлияло на их настроение. Саран поднялся рано, чтобы потренироваться во владении мечом. Основами меча были режущие, рубящие и колющие удары, которые как вместе, так и по отдельности могли использоваться с другим оружием. Он все еще помнил, как владел мечом в прошлой жизни и пытался повторить удары из своей памяти. Саран привыкал не только к новому оружию, но и к новому телу. Форма меча, тяжелый рубящий удар, это был крайне практичный боевой навык, сфокусированный на помещении всей силы тела в одном рубящем ударе. Например, когда человек дрался на кулаках, удары были слабыми, если использовалась только сила рук, однако при использовании торса и бедер можно было поднять удар на новый, не смертельный уровень силы. Но если использовать в одном ударе всю силу своего тела, то этот удар будет последним для противника. Тяжелый рубящий удар был именно таким навыком. Необходимо собрать воедино всю силу своего тела, вплоть до последней капли, и использовать его можно практически с любым оружием. У простолюдинов было около 10 единиц силы, но даже они, используя эту технику, могли разрубить 20-сантиметровую деревянную балку. Если говорить цифрами, то используя этот навык можно было вложить в удар в несколько раз больше силы, чем обычно. Чем-то было похоже на более продвинутый навык воина, который назывался Кай, но разницей была продолжительность усиления. Кай на 30 секунд увеличивал силу пользователя, в то время как тяжелый рубящий удар использовался для одного удара. Святые меча могут даже удвоить силу, используя одновременно Кай и этот навык, правда ценой собственных очков здоровья. Многие называли эту комбинацию убийства одним некритическим ударом. У святых меча были мощные атаки, но не без недостатков. Они могли носить исключительно легкую броню, иначе их ловкость, а следовательно и урон, значительно упадут. Похожим образом Саран использовал только кожаную броню и никогда не носил металлическую, поскольку она снижала мобильность и открывала перед атаками, ведь в ней не увернешься. Смертельный недостаток, учитывая тягу разбойников полагаться на мобильность и гибкость. В тех редких случаях, когда они все-таки решали надеть тяжелую броню, экипировалась полная пластинчатая броня, которая давала высокую защиту ценой мобильности. Время шло, Саран тренировался. Промахав мечом все утро, он принялся читать книги, которые достал в пещере сокровищ. Слова он понимал, но чтобы понять и запомнить смысл требовалось время. Возможно, благодаря его фотографичной памяти, возможно нет, но процесс шел достаточно гладко и быстро. Закончив читать книгу об основах магии и волшебства, он увидел строки информации перед глазами. Чтение книги завершено. Вы успешно прочитали и запомнили содержание. Литература плюс один, создание заклинаний плюс один. Без базовой профессии мудреца Саран мог увеличивать навык литературы только читая книги. Поскольку эти были посвящены магии и заклинаниям, создание заклинаний тоже повышалось. Навык создания заклинаний отражал то, насколько пользователь знаком с заклинаниями и магией. Например, хорошо продвинутый в этом человек мог судить о том, какое последует заклинание, просто наблюдая за движениями рук и рта, в итоге проведя контрмеры. Кроме того, этот же навык использовался для определения редких или особых магических устройств и зачарованных предметов. Естественно, никто не выкрикивал названия своих заклинаний в бою. Может человек предугадать эффект вражеского заклинания или нет, полностью зависело от его уровня создания заклинаний. Очевидно, сколько бы очков ни было в этом навыке, они не помогут в бою против противника ближнего боя, но против магов этот навык жизненно важен. Он несколько раз спасал Сарану жизнь в прошлом. Ему удавалось избегать заклинаний, покрывающих обширную территорию, предугадывая их заранее. Например, если так получилось, что перед тобой волшебник уже начал произносить слова огненного шара, то, предугадав заклинание, можно уклониться в сторону и получить не больше 50% урона, если тебя заденет, при том, что в ином случае огненный шар превратит тебя в кусок жареного мяса. Как бы там ни было, сейчас полдень. Саран вышел в янтарный город Свивин. Они решили сходить в торговый район и купить предметы первой необходимости, такие как инструменты для построения лагеря и прочие нужные вещи. Конечно же, милой девочке нужна новая одежда, раз теперь у них были деньги на нее. Поскольку им предстоит длинный путь, красивая и непрактичная одежда отпадала сразу. Саран хотел купить прочную и выносливую одежду, которая, по крайней мере, защитит ее от царапин и шипов. Затем была обувь, один из самых критических предметов в приключении. Прочная и выносливая, но, важнее всего, теплая. Саран, не колеблясь, купил пару ботинок из шкуры оленя за 3 золотых, из-за чего девочка, несмотря на благодарность, начала жаловаться на цену. Хотя губы продолжали говорить, что это слишком дорого и пара широких ботинок бы подошла, лицо не могло скрыть эмоций. Точно как и кошелек, эти ботинки были чем-то для знати. Поскольку для нее подходящих размеров не нашлось, Вивин пришлось купить пару немного больше размером. «Ничего, я быстро вырасту. Они скоро будут мне как раз, а пока свободное место можно заполнить чем-нибудь», — подумала Вивин. «Новая одежда, новые ботинки, даже розовая ленточка для волос. Вот какое оно, счастье». Для Вивин это был счастливый день. Она была не против покинуть янтарный город, потому что чувств к этому городу у нее все равно не было. Концепт дома в ее голове был простым. Куда отправлялся Саран, там и был ее дом. Глава 26. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 26. Свет. Когда брат и сестра вернулись в свой дом в трущобах, уже был рассвет. Учитывая то, что их путешествие может занять больше месяца, Саран купил много всяких вещей. Сперва они отправятся в город Вайтран, затем повернут на Атумфал, где собралось множество полуэльфов, чтобы избежать территории гнолов. Еще 5 дней потребуются, чтобы достичь оттуда призрачный лес. Путешествие было проблемным в это время года. У Сарана полдня ушло на поиски кучки торговцев, отправляющихся в Вайтран. Придется заплатить им 5 золотых просто за возможность пойти с ними. С помощью Агатовой реки можно путешествовать и по южным, и по северным регионам, благодаря чему янтарный город смог развиться как торговый центр. Однако по реке можно доставить не все, так что наземных торговцев тоже хватало. Довольно часто путешественники отправлялись в путь вместе с группой торговцев, просто потому что это самый безопасный вариант. Богатые торговцы нанимали личную охрану, в то время как остальные делили цену и нанимали охрану вместе, из-за чего и путешествовать приходилось большой группой. Тем, кто желал путешествовать с ними, приходилось заплатить различные суммы, в зависимости от того, сколько занимал путь к их цели. Зато торговцы и их охрана предоставляли защиту и могли предложить поддержку, если потребуется. Охрана торговцев зачастую состояла из воинов законопослушных семей, некоторые даже формировали группы и служили напрямую гильдии искателей приключений. Во многом эта сфера зависела от репутации, поскольку одна маленькая ошибка могла привести к потере всего. Обычным искателям приключений никак не стать охраной торговцев. Доверие очень важно. Под тусклым светом Вивин собирала свой рюкзак. В ее рюкзачке было много всяких странных вещей, таких как набор ниток и иголок для шитья. Однако такие наборы в путешествии, если полностью экипироваться в предметы редкого ранга, еще не удалось, поскольку с их помощью можно было починить свою экипировку. Саран тоже собирал свои вещи. Многомерный мешок был пространством в 1 кубический метр, и казалось, что это довольно много, но на самом деле места не хватало. Половина мешка была наполнена едой, инструментами для построения лагеря и набором вещей для них двоих. Но о большом мешке Саран и мечтать не мог. За увеличение объема в 3 раза придется переплатить в 30 раз. Большинство таких мешков использовались в качестве мобильных складов богатыми торговцами. Вивин не могла не улыбнуться каждый раз, как ее взгляд падал на пару ботинок из оленьей кожи, которые сейчас стояли у кровати. Хотя Саран разрешил ей носить их, она сдержала желание и настояла на том, что оденет их только в путешествии. Трущобы грязные и отвратительные, она не хотела испачкать чудесные ботиночки. У юной девочки было немного вещей, поэтому она быстро собралась. Саран, с другой стороны, все еще проверял, ничего ли они не забыли. Вивьен села на кровати с улыбкой и наблюдала за старшим братом, пока он готовился к предстоящему путешествию. Она впервые видела многомерный мешок и верила, что ей предстоит увидеть еще много чудесных вещей. Саран говорил, что они отправляются в земли эльфов. Будут ли они такими же красивыми, как их описывают легенды? Она не могла дождаться встречи с ними. Вивьен не представляла, насколько опасное и выматывающее путешествие на большое расстояние. Сейчас ее переполняло лишь любопытство. Все же ей было всего лишь 8 лет, хотя выглядела она не старше 7. Саран проверил свои военные поножи и пояс, прежде чем нагрузить кармашки острыми метательными кинжалами. Важно полностью подготовиться перед путешествием в дикой природе, учитывая то, что его главное оружие – изогнутый меч, лук или арбалет лишь затруднят движение, поэтому в качестве запасного оружия он купил метательные ножи. Даже если они наносили не больше 3 единиц урона, это все равно был урон, даже такие крошки могли спасти жизнь. Еще Саран модифицировал арбалетную ловушку, которую нашел в пещере. Убрав внешнюю оболочку и механизм одновременного выстрела, он сумел переделать его в маленький однозарядный арбалет, который с легкостью помещался в рукаве. Мощность значительно снизилась, зато теперь с его помощью можно застать врасплох. Разбойники специализировались на незаметности и мобильности, сражаться с врагом честно, как это делали воины, просто не их стиль. Тут Саран метнул нож в косяк двери. Оценив собственную меткость и силу, он пробормотал: «В моем нынешнем состоянии эффективный радиус не больше 10 метров. Едва ли они будут полезны в бою. На самом деле нужно довольно много всего собрать, если он хочет, чтобы путешествие было успешным, так что на всякий случай он собрал и обычный рюкзак, в дополнение к многомерному мешку. Еще нужно купить лошадь, а послезавтра они уже отправляются. Боевые лошади сразу отпадали, даже если им хватит денег, ее содержание стоит слишком дорого. Со своим бюджетом Саран мог купить лишь вьючную лошадь, такие стоили около 10 золотых. Многие наивно полагали, что лошадь может просто питаться травой, но на самом деле все обстояло не совсем так. Даже лошади низшего класса должны питаться специальным смешанным сеном, иначе им просто не будет хватать энергии. Ну а первоклассные боевые лошади для поддержания сил всегда питаются бобовыми и пшеницей, периодически разбавляя это яйцами и прочей питательной пищей. Как еще им набраться достаточно энергии, чтобы таскать на себе тяжелую броню всадника и тяжелую броню всадника? Некоторые особые лошади питались даже мясом, каждый день потребляя 12 серебряных диралов. «Пора спать», — сказал Саран, доставая нож из косяка двери и убирая его в кармашек. «Завтра еще походим по рынку, послезавтра начинается длинное путешествие. Будет трудно, поэтому хорошо отдохни, пока можешь, хорошо?» Вивьен кивнула и забралась глубже под одеяло. «Братик, есть кое-что, о чем я не сказала». Саран улыбнулся и погладил сестру по голове, сев на кровать рядом. «В чем дело?» «В этом», — сказала Вивьен с милым, но серьезным лицом. «Смотри», — она произнесла странный звук, и вспышка света появилась на кончиках ее пальцев. Свет оказался настолько ярким, что немного ослепил Сарана. Ему пришлось отвернуться в сторону, когда загорелся яркий свет, полностью перекрыв все перед ним белой пеленой, словно световая граната. «Вспышка?» Саран протер глаза, и вскоре изображение начало возвращаться. «Нет, это не вспышка», — она произнесла звук света. Поскольку вспышка была продвинутой версией света, для нее требовалось произнести несколько звуков. Саран неплохо знал низкоуровневые заклинания, так что быстро определил его природу. Сейчас, впрочем, было важно не это. Самым важным вопросом было то, почему Вивьен может создавать заклинания. Для изучения даже самых низкоуровневых заклинаний требуется изучать их очень долго. Как ей удалось научиться всего за 2 дня? Не веря собственным глазам, он спросил Вивьен: «Когда ты научилась произносить заклинания?» Вивьен и сама выглядела сбитой с толку. «Я не знаю. Сестра Анналин однажды использовала его, так что я повторила звук и сразу получилось. Божественный навык, выдающаяся мудрость». Саран не мог отделаться от чувства шока. С неожиданной серьезностью он посмотрел на Вивьен и спросил: «Ты правда видела это заклинание всего однажды?» «МГМ», неуверенно кивнула Вивьен. «Неужели заклинание и вправду так трудно использовать?» «Трудно — весьма серьезное занижение. Без таланта некоторые могут и не надеяться создать даже заклинание низшего уровня за всю свою жизнь. Наверное, у Вивьен 20 единиц мудрости с рождения, это единственное логическое объяснение, Она ведь даже не проходила через крещение и не имеет никакой веры. «Сиди неподвижно», — сказал Саран, сев перед ней. Он поднял руку и потряс ею перед Вивин. Быстро задвигав пальцами, он перемещал золотую монету так, словно она появлялась и исчезала из пространства. Он добавил несколько монет, затем убирал, и спустя некоторое время опустил зажатый кулак перед Вивин. «Сколько золотых диралов в моей руке!» Как человек с выдающейся ловкостью, Саран обладал изумительными рефлексами и гибкостью, которые выходили за рамки возможностей зрения. Догадаться, что он делает, нетрудно, но четко увидеть непросто. Даже обычные люди, когда быстро двигают пальцами, оставляют остаточные изображения. Отдельные движения уже в таком случае было трудно разобрать, а у Сарана 20 единиц ловкости. «Брат, я почти ничего не увидела», — ответила Вивин с грустным лицом. «Нужна подсказка», — вздохнул Саран. «Просто попробую угадать с помощью интуиции». «Две», — ответила Вивин, наклонив голову на бок. Саран нахмурился и медленно открыл руку, показав три золотые монетки на ладони. «А, ошиблась», — разочарованно сказала Вивин. «Людям с 20 очками мудрости даруется талант шестое чувство. Это мощная первоклассная способность. Такие отчетливо видели подобные трюки насквозь и легко называли ответ просто благодаря интуиции. Если Вивин ошиблась, то шестого чувства у нее определенно нет. В таком случае остается лишь одно объяснение». Глава 27. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 27. Схожесть. Выдающаяся харизма была единственным объяснением. Саран недоуменно уставился на Вивин и пробормотал: «Неужели она врожденная колдунья? Среди всех магов самыми лучшими были колдуны. Им не требовалось тратить силы на изучение заклинаний, поскольку со временем они учились им сами. Даже помощь магической сети не нужна. Из-за врожденного таланта для них читать заклинания было так же просто, как дышать. С этим талантом они могли использовать широкий арсенал заклинаний исключительно собственными силами, даже если не понимали их. Волшебники, жрецы и колдуны были тремя главными ветвями магов. Интеллект отражал способности волшебников, в то время как мудрость оставалась решающим фактором для жрецов. Но у колдунов именно харизма показывала скорость, с которой будут пробуждаться новые заклинания. Объяснить атрибуты детально будет сложно, но с аналогиями все достаточно просто. Интеллект показывал способность запоминать и понимать. Волшебникам для заклинаний требовался мозг, поскольку они по памяти воссоздавали сложные структуры. Эти структуры во многом похожи на современные печатные платы, полупроводники в них заменяли магические узлы, а саму плату – схема заклинания. Чтобы прочитать заклинание, волшебнику требовалась великолепная память и способность, собственно, понимать заклинание. Если кратко, то волшебники превращали собственный мозг в нечто вроде биокомпьютеров, способных создавать сложные структуры в мгновение ока. Это накладывало большую тяжесть на правое полушарие, поскольку именно потенциал этой половины мозга позволял добиться изумительной памяти, способности к пониманию и контролю эмоций. Волшебники были похожи на элиту университетов, способную подробно описать строение и принцип работы атомной бомбы, не выказывая при этом никаких эмоций. И точно как у этой элиты, с общением у них были проблемы. Затем шла мудрость. Она показывала силу воли, оценочные способности, восприятие и интуицию. В целом у людей с высокой мудростью было скрытое шестое чувство, позволяющее предугадывать грядущие события. Они очень внимательны, способны заметить малейшие изменения вокруг и даже чувствуют таинственное присутствие и энергии. Последней была харизма. Ее можно разделить на три главных фактора: внешний вид, личность и схожесть. Те, кто выглядит достойно, имеют не меньше 12 очков харизмы, а поскольку достижение красоты чуть ли не инстинкт среди разумных животных, людей сильно волновал внешний вид. Личность, можно сказать, была внутренней красотой. Например, некоторые люди выглядели не очень внешне, но обладали выдающейся личностью, что особенно относилось к лидерам влиятельных организаций и наций. Отличным примером может послужить следующая вырезка из истории. 26 февраля 1815 года Наполеон Бонапарт пробрался с Эльбы обратно во Францию. Недавно восстановившиеся бурбоны отправили в ответ армию. Наполеон, взявший с собой никого, кроме себя, встретил армию, отправленную убить себя криком «Я вернулся!». И всего одним предложением он получил ответ от целой армии: «С возвращением, ваше высочество!». Разом вся армия восстала против бурбонов. И, наконец, схожесть. Она была важнейшей среди трех факторов. Те, у кого была выдающаяся харизма, зачастую попросту нравились людям, и это могло повлиять на определенные профессии. Барды, например, используя схожесть с людьми, добивались успеха, в то время как друиды и колдуны влияли своей схожестью на животных и элементы соответственно. Продвинутые профессии, вроде божественных колдунов и колдунов судьбы, имели сходство не только с элементами, но и с законами всей вселенной. Всем магам требовалась сила элементов для создания заклинаний, но способ влияния отличался в зависимости от профессии. Волшебники полагались на собственный интеллект, чтобы искать элементальные энергии и понимать их природу с помощью трудных вычислений. Состояние энергий, которые могут быть активными или инертными, реакции, когда энергии разных элементов сталкиваются друг с другом, изменения, которые происходят при достижении определенного содержания элемента, все это было необходимыми знаниями для волшебников в процессе определения и создания схемы заклинания и узлов, которые требовались для контролирования элементов и накопления мощи. Это было главной причиной нужды волшебников в большом интеллекте. Жрецам и друидам, с другой стороны, требовалась мудрость для обнаружения элементов вокруг себя и влияния на них посредством веры и духовных энергий. После они могли контролировать силы богов, природы и законы мира, в зависимости от профессии, чтобы читать свои заклинания. Жрецы верили в богов, друиды в силу природы, прочие особые профессии верили в законы мира. Впрочем, стоило все же уточнить, что жрецы используют божественные энергии, а элементы лишь помогают направить заклинание. Колдунам не приходилось проходить через такие проблемы. Им просто нужно подождать, пока элементальные энергии накопятся в их теле, и тогда новые заклинания пробудятся. Если говорить еще проще, то волшебники пытались контролировать заклинания внутренне, жрецы и друиды искали силу вокруг себя, а колдуны просто ждали, пока энергия накопится в их телах. Волшебники, жрецы и друиды активно вмешивались в жизнь элементов, а колдуны привлекали их сами, благодаря чему их и считали лучшими магами. И хотя казалось, что колдуны действительно на порядок превосходят других магов, у них тоже есть недостатки. Некоторые новые заклинания пробуждались при повышении уровня, но если они будут полагаться только на них, то арсенал будет меньше, чем у волшебников. Они, как и волшебники, могут учить заклинания, но значительно медленнее, потому что интеллект у большинства средний. С мозгами обычного человека колдунам иногда требовались годы на изучение простых заклинаний, в то время как у волшебников уходило несколько месяцев. Колдуны кобальдов лучший тому пример. С врожденной харизмой не меньше 16 очков, они обладали интеллектом в районе 10. Новые заклинания при каждом повышении уровня им доступны, да, но это все. 10 очков интеллекта слишком мало для изучения заклинаний собственноручно. Только колдуны с 18 очками интеллекта и более, обладающие потенциалом переквалифицироваться в волшебников, могли стабильно изучать заклинания. Однако после падения богини будет требоваться уже не 18, а 20 очков. Без достаточного уровня интеллекта колдунам лучше сконцентрироваться на оттачивании обычных навыков, чем на попытках выучить новые. Сколько бы усилий они в это ни вкладывали, им не удастся выучить сложные схемы и узлы, как и не удастся воссоздать схемы в уме. Особенно это относилось к высококлассным заклинаниям, поскольку сложность увеличивалась с уровнем. «Она правда колдунья?» – подумал Саран. Чем больше он думал об этом, тем легче ему было поверить. У нее и вправду, казалось, очень высокая врожденная схожесть, девочка легко склоняла людей на свою сторону, так что Саран решил, что у нее не может быть меньше 16 харизмы. Если она колдунья, то даже учить концепции магии ее не придется. Ей просто нужно отталкиваться от интуиции и создавать заклинания врожденным талантом, благодаря чему она и сумела воссоздать заклинание нулевого уровня «Свет», увидев его лишь однажды. Кроме того, заклинания нулевого уровня были универсальны среди магов. «Вивин», — сказал Саран, закрыв глаза и погрузившись в мысли. «Повторяй за мной», вспоминая прошлую жизнь, Саран произнес серию странных полуслогов. Обычные люди с трудом могли даже просто произнести их, но он легко с этим справился. Конечно же, ничего не произошло. Однако когда Вивин повторила эти полуслоги, то на ее ладони появилась слабая дуга электричества, поразившая Сарана на секунду и вызвавшая мурашки по всей его коже. Электрический толчок, заклинание нулевого уровня. Саран поспешил остановить Вивин, потому что уже даже его волосы поднялись, и сказал шепотом: «Отпусти свои чувства, контролируй силу своей воли. Ты не должна понимать ее, просто научись подчинять эту силу. Звучал треск. Не совсем понимая Сарана, Вивьин все равно кивнула и попыталась снова. Слабая дуга электричества опять появилась на ее руке, но лишь померцала несколько раз и исчезла. У меня получилось. Саран улыбнулся и поднял сестренку на руки. Он поцеловал ее в лоб и сказал: «Вивьин, ты колдунья. Уверен, когда подрастешь, ты станешь великолепным и сильным магом». Вивьин все еще не понимала, но это не остановило ее от радостного смеха. Наконец-то она сможет помогать брату, наконец-то прекратит быть помехой. Колдуны. Когда пробуждался их талант, им просто нужно было создавать заклинания нулевого уровня в качестве ключей. Подняв уровень, они автоматически изучат новые заклинания уровнем выше. Поскольку колдуны изучали заклинания просто из-за своей схожести с элементом, им не требовалось запоминать сложные структуры. Их способность к созданию заклинаний была талантом и подарком сразу. Мозги живущих существ содержали генетическую память. Ее игроки считали источником сил колдунов. Те, кто обладал выдающейся харизмой, тянули к себе элементы, которые, в свою очередь, пробуждали генетическую память. Именно по этой причине многие считали, что колдуны – потомки великих существ прошлого, среди которых самыми заметными были ученики дракона. Глава 28. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 28. Пробуждение. Ученики дракона были квинтэссенцией колдунов. У них пробуждались драконьи дарованные способности и магические заклинания, постепенно укрепляя драконью кровь в их телах настолько, что она полностью заменяла человеческую и превращала их в полудраконов, у которых даже сила была больше, чем у людей. Из-за природы их развития, драконы считались предками всех колдунов. Им ничего не нужно было учить. Знания были в их головах с самого рождения. Драконы взрослели и вместе с этим пробуждались знания, которые до этого были им недоступны. Это и было могущественнейшей чертой драконов. Многие волшебники хотели изучить и открыть секреты генетических черт расы драконов. Если бы удалось, то и сами волшебники смогли бы передавать знания своим потомкам таким же образом, не проходя через продолжительный процесс понимания самой природы и структуры заклинаний. Их потомки смогли просто пробуждать эти знания, унаследованные от родителей. В прошлой жизни, когда этот мир еще был игрой, Саран как-то принял заказ от волшебника, целью которого было поймать и изучить белого дракона. Теперь, когда он знал о врожденном таланте Вивьин, появлялся новый вопрос: насколько высока ее харизма. Чем раньше колдуны пробуждали свой талант, тем сильнее становились с возрастом. Обычно пробуждение совпадало с половым созреванием, то есть примерно в возрасте 13. У таких колдунов было около 16 харизмы, а если очков 15 меньше, то талант может не пробудиться вообще. Пробуждение означало, что их схожесть с элементами была достаточно сильна, чтобы влиять на окружающие элементы и энергии, благодаря чему они могли изучить свое первое заклинание нулевого уровня во время сильных эмоциональных изменений. Еще они получали способность контролировать и вмешиваться во внешние энергии. Похожим образом новорожденные драконы начинали получать свои первые силы в молодом возрасте, то есть в 30, максимум 50 лет. Атрибуты играли огромную роль в боевой силе. Невозможно даже получить новые способности при повышении уровня, если атрибуты не достигают требуемых показателей, а потому именно стартовые атрибуты влияют на будущее человека. Прежде чем стать полубогами или получить божественность, сила достигших реальности легенд во многом зависела от начальных атрибутов. К тому моменту лишь один, максимум два атрибута из шести достигали 25. Черт, ну куда пропала моя способность обнаружения атрибутов? Саран разгневанно почесал затылок. В игре у игроков есть способность, позволяющая видеть чужие атрибуты, хотя точность зависела от уровня способности. Саран, активируя навык, скорее всего, получил бы лишь грубую информацию, но сейчас ее хватило бы для установления атрибутов Вивьин. Однако теперь он, похоже, единственный человек в мире, который знает о шести атрибутах, так что способность, очевидно, сохраниться не могла. Напротив его ожидания появились строки информации. Обнаружение атрибутов активировано. Желаете установить атрибуты цели посредством вычислений? Заплатите 300 энергии душ, а за убийство – для продолжения. Базовые атрибуты будут рассчитаны и установлены в числах. Больше информации требует больше энергии душ. 300 опыта за убийство – не слишком ли дорого? Подумал Саран, но перед Вивьин, сидящий в недоумении, у него не было выбора, к кроме как стиснуть зубы и заплатить драгоценным опытом за активацию навыка. Эх, все же это были просто 300 опыта за убийство, изучение атрибутов Вивьен сейчас очень важно, а опыт он вернет, убив несколько гнолов. Саран родился с 18 очками ловкости и 17 интеллекта, которые, благодаря пассивным способностям, повысились еще на единицу, но у Вивьен атрибуты могут быть даже выше. Вычисления выполняются. Саран на мгновение отключился, боль с треском забурлила в его голове, множество нулей и единиц мерцали и танцевали плотным потоком в его мозгах. Это же чувство он испытывал почти месяц, прежде чем получить новое тело. Чувство беспомощности, пока информация и сильные электрические разряды ударяют тело изнутри. Вычисления успешны. Потрачено 300 энергии душ. Атрибуты цели. Имя. Вивьен. Раса. Человек. Атрибуты. Сила 5. Ловкость 9. Телосложение 6. Интеллект 16. Мудрость 18. Харизма 21. Остальное. Неизвестно. Организм цели еще растет. Главные атрибуты. Сила. Ловкость. Телосложение. Значительно повысится, в то время как второстепенные, интеллект, мудрость, харизма, повысится незначительно. По достижению совершеннолетия все атрибуты закончат повышаться. 21 харизма, на 1 очко выше максимума, который ожидал Саран. Кроме того, у Вивьен шокирующие 18 мудрости. Теперь было ясно, почему жрица святыни рассвета сказала, что у Вивьен выдающийся талант. С такой мудростью стать жрецом будет проще, чем прогуляться под свежим ветерком. И это факт, а не преувеличение. Братик, заметив болезненное выражение лица Сарана, Вивьен тревожно взяла его руки и с беспокойством спросила, что происходит. Тебе опять плохо? Поток информации постепенно помрачнел и исчез. Наверное, он уже привыкал, и все эти цифры не вызывали у него таких проблем, как раньше. Он погладил Вивьен по голове и улыбнулся. Я в порядке. Но ты, Вивьен, определенно станешь легендарным человеком. Возможно, даже великолепной красавицей, которой будут поклоняться целые нации. 21 очко харизмы, 18 очков мудрости, 16 очков интеллекта. И это у маленькой девочки, атрибуты которой повысятся с возрастом. Если судить по опыту, главные атрибуты поднимутся не меньше, чем на 5 очков, в то время как второстепенные на 1-3. Как обычно, Вивьен не совсем поняла Сарана, но все равно моргнула пару раз, увидев счастливое лицо брата. «Братик, ты говоришь, что я красивая». В то же время, в скрытой комнате где-то в глубинах янтарного города, зловещее синее пламя на алтаре неожиданно замерцало и появилась черная тень. Словно поглощая сам свет, она была абсолютно черна. Достопочтенный высший жрец, последователи павшего, охраняющие алтарь, упали на колено, а их лидер в красной робе поклонился и спросил тень: «Могу ли я спросить, почему вы пришли лично?» «Быть может, лорд даровал новое пророчество?» Призрачная тень казалась скорее проекцией энергии, чем физическим телом. Тень ледяным взглядом обвела преклонившихся людей и сказала глубоким голосом: «Первый потомок Бога был пробужден. Пророчество не сбылось. Воля моего господина не перейдет в потомка Бога. Первый потомок пробудил свои силы сам. Слушайте мой приказ, найдите его любой ценой. Пробудите рыцарей ужаса из их сна. Давите жалких муравьев, решивших противостоять нашей воле. Верните потомка богов к его настоящей, правильной судьбе, и я займусь пробуждением всех его сил в ужасе и отчаянии». Темная тень постепенно растворилась. Жрец в красной робе выглядел безумно, когда облизнул губы и взглянул на 8 мраморных гробов у алтаря. Каждый был украшен множеством сложных текстур, которые были похожи на сильные печати. Жрец взглянул на алтарь холодным и жестоким взглядом, прежде чем крикнуть с отвратительной улыбкой на лице: «Найдите больше жертв. В завтрашний полдень мы проведем ритуал пробуждения рыцарей ужаса. Этот город не встретит рассвета. Мы должны рассеять страх по всему миру». Глава 29. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 29. Время пришло. Ночь прошла в мгновение ока. Когда Саран проснулся и собрался пойти с Вивьен купить лошадь для путешествия, то заметил множество стражей в городе. Даже лучший военный отряд янтарного города, 9-й, который обычно оставался в лесу Черного Вепря, оказался в городе. Их отряд состоял из 126 солдат, большинство из которых были воинами 8-го уровня, а некоторые даже выше. Остальные были либо рейнджерами, либо жрецами, либо варварами, Каждая профессия легко позволяла устранять лидеров банд в трущобах. Они были элитой среди 1200 солдат Янтарного города. Что происходит? Саран поднял Вивин и осмотрелся, заметив людей в ужасе. Снова что-то произошло. Пока он смотрел по сторонам, подросток бежал к нему, махая руками и крича: «Эй!» Задыхаясь, он протолкнулся через толпу и оказался рядом. «Ох, наконец-то нашел вас, ребята! Я слышал, вы хотите купить скакуна, так что ждал здесь с самого утра. Завтра шанса уже может и не быть, вы знали? Вообще, лучше не спрашивайте и просто идите за мной, объясню в пути». Подросток выглядел знакомо, но Саран только через некоторое время вспомнил, что это один из слуг команды торговцев, с которой они собирались отправиться. Почему он ждал их сегодня? Они собирались отправиться завтра, что-то заставило их передумать. «Что происходит?» – спросил Саран. «Почему ты ждал нас здесь?» «Госпожа скоро уходит», – сумел ответить подросток, толкаясь через толпу. Этим утром она решила отправляться как можно скорее. Даже управляющему пришлось выходить раньше и продавать все, что осталось. «Но госпожа не забыла про договор с вами, так что отправила меня предупредить, что мы уходим после обеда. Пойдем, вон туда». Подросток вел брата и сестру через толпу, пробираясь по узким улочкам и аллеям, прежде чем наконец-то добраться до северных ворот города. Множество людей собралось вокруг, десятки повозок и отряд солдат в полной экипировке стояли рядом. Эти стражники были из родного города торговцев и путешествовали с ними уже больше 3 месяцев. Торговцы, в целом, ничем не выделялись, если помнить, что они пришли с севера. Единственной заметной чертой было то, что лидером была женщина по имени Натала, дочь ведьмы. Саран услышал ворчание северных торговцев, наверное, из-за того, что им теперь приходилось в спешке продавать все по низкой цене. Сейчас выгода, на которую они надеялись, была не более чем мечтой, а некоторые, вероятно, могут даже понести серьезные убытки. Однако, несмотря на все жалобы, каждый подчинился. У ведьм была очень высокая репутация на севере. В глазах северян они были не только сильными и знатными людьми, но еще и таинственными пророками, способными предугадывать будущее. «Вот здесь», — сказал подросток, остановившись и отдышавшись. «Торговцы уходят после обеда, так что я привел вас в точку сбора. Если планируете идти с нами, то осталось меньше, чем полдня на подготовку. Если решите идти отдельно завтра, то», — сказала госпожа, — «обратитесь к Фридри за возвратом средств. Так спешно покидают город». Саран нахмурился, задумавшись о возможных вариантах. Ведьма предвидела скорое обострение ритуалов лишения кожи. К чему такая спешка? Всего один день. Значит, что-то большое произойдет уже сегодня. Аркх, плевать, уходим с ними сегодня, так будет безопаснее. Саран согласно кивнул и понес Вивин на спине. «Мы соберем наши вещи, будем здесь к полудню». «Отлично», кивнул подросток. «Постарайтесь прийти немного пораньше. Госпожа никогда не берет слова назад. Как только она прикажет отряду торговцев уходить, мы уйдем. Ждать никто не будет». Саран кивнул и пошел обратно в трущобы с Вивин на спине. До полудня еще было время, так что они могут собрать свои вещи, но на выбор хорошего скакуна времени мало. У Сарана не оставалось выбора, кроме как увеличить бюджет на покупку животного до 20 золотых и купить лошадь для путешествий. В точке сбора северный торговец с длинной бородой со всем уважением вошел в центральную карету и поклонился. «Госпожа, все товары были проданы. Из-за нехватки времени мы получили лишь 30% ожидаемой выгоды. По той же причине мы не можем купить товары в этом городе, и определенно потери возрастут еще сильнее. Некоторые торговцы начинают жаловаться». Карета была довольно просторной. Она украшена марлевой занавеской и даже вмещала стол. Пол укрывали деликатные ковры, а на стены были нанесены странные узоры. Гибкий и грациозный силуэт леди виднелся за занавесками. Она лениво лежала на кровати, лицо ее было закрыто вуалью. Ее лазурные глаза сфокусировались на картах, которые она держала между пальцев, и на каждой карте был таинственный узор, похожий на водоворот. «Я чувствую смерть в этом городе», — сказала она, бросив одну карту на пол и взяв следующую из колоды Таро. Ледяным голосом таинственная леди сказала: «Если кто-то желает остаться в городе, то пусть остаются, если нет, то пусть заткнутся». Бородатый торговец опустил взгляд и поднялся. «Я передам им вашу волю». Таинственная леди прилегла на стол и придержала голову одной рукой. Она махнула рукой: «Можешь уходить. Скажи им, что путь будет продолжаться до полуночи, а затем найдем место с водой, чтобы разбить лагерь». Бородатый торговец вышел из кареты и передал лидеру стражи волю госпожи, слово в слово. Лидер кивнул со строгим лицом и приказал другим стражам готовиться. Если они будут в пути долгое время, то им следует взять с собой сухой еды. Ситуация довольно редкая, поскольку обычно отряды торговцев путешествовали медленно и часто останавливались на короткие перерывы. Если они будут идти слишком долго, то даже лошади и коровы, тянущие телеги, не смогут выстоять. Уже на второй день каждое животное будет измотано запредельно, а некоторые могут даже умереть от усталости, поэтому такой приказ означал экстренность ситуации. Саран с Вивин поспешили вернуться в трущобы. Собрав свои вещи, они отправились на рынок лошадей. Учитывая ситуацию, Саран решил купить достойную лошадь для путешествия и заплатил на 30% больше рыночной цены, чтобы ускорить процесс подготовки. Они собирались попрощаться со жрицей святыни рассвета, но уже не было времени. Оставалось лишь надеяться, что им однажды удастся встретиться вновь. Они едва успели вернуться к торговцам, прежде чем все покинули город. Сбор вещей и покупка лошади заняли немало времени. Саран слышал, как торговцы ворчат между собой. Один сказал, что продавал товары по очень низкой цене и получил всего лишь 2/3 суммы, которую просил. У покупателя не было времени принести оставшиеся деньги, так что продавцу оставалось лишь помахать рукой оставшимся деньгам. Но даже так, когда пришло время отправляться, весь отряд разом собрался и каждый забрался в свои повозки. Управляющий отряда кратко рассказал ему их график и приказал остальным начать движение. Сарану сказали, что сегодня они попытаются пройти как можно дальше, а остановится только после полуночи. Он также предложил им сесть в одну из пустых повозок, если не будут справляться. Теперь, когда почти все товары проданы, в повозках полны места. Стража торговцев ускакала вперед разведывать местность. Их работа заключалась не просто в том, чтобы находиться рядом с торговцами в пути. Только закаленные искатели приключений могли надеяться получить эту должность, потому что требовались умения в разведке. Они были ответственны за выискивание монстров и прочих опасностей, а также решали, подходит ли дорога дальше для телег. Таким был долг стражи торговцев. Когда стража просто шла рядом с торговцами и убивала грабителей и монстров, это уже не реальность, а сопливая книга. В историях торговцы часто показываются слабыми и легко побеждаемыми монстрами, сюжет далекий от реальности, но отлично выделяющий главного героя на общем фоне. Торговцы были людьми, которые регулярно путешествуют через дикие земли. Даже идиот станет сильным, если ему удастся достаточно долго выживать в ужасных условиях. Стражи торговцев ну никак не могли быть слабыми. Глава 30. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 30. Дикая природа. В посте стражи янтарного города стражник в полной броне забежал в комнату и доложил. Все плохо. Сэр Каллас. Дюжина людей одновременно испарилась прошлой ночью. Похоже, это сделали последователи павшего. Двое мужчин, споривших в комнате, разом замолчали. Сэр Каллас, представитель знати, был мужчиной 40 лет с густой бородой. В прошлом он участвовал в войнах северных регионов. Он посмотрел на стражника глазами, налившимися кровью, и злобно рявкнул, что «снова похищают людей. Какой же вы мусор, сброд. 5 дней прошло, а у вас не зацепки на противников. На кой хер совет вообще вам платит?» Напротив разозлившегося представителя знати сидел рыцарь, его лицо было серьезным. Выслушав мужчину, он остановил сэра Калласа и сказал низким голосом: «Сейчас не время для этого. Совет знати должен передать юрисдикцию. Эти инциденты уже не тривиальное дело. Мы должны искать помощи и передать дело церквям. Я свяжусь с рукой правосудия и попрошу их выслать паладинов для полномасштабной проверки». Неужели и вправду нужно мобилизовать паладинов? Сэр Каллас все еще не решался. Паладины были безмозглыми солдатами, которые не будут снисходительны к любому злу. И если их мобилизовать, то они используют способность обнаружения зла на весь город. Большинство, если не вся знать янтарного города, совершают нелегальные сделки или связаны с серыми зонами. Паладины устроят массовую зачистку, не только последователи павшего будут уничтожены, но и все, кто работал в серой зоне или приступал закон, будут очищены. Если такое произойдет, то власть знати упадет радикально, в то время как церкви получат больше влияния в городе. Если есть хоть какой-то способ, то знать всегда попытается подавить влияние церквей и примкнет к ним только в самом крайнем случае. Политеизм и фанатичные последователи были на двух противоположных концах спектра, и если выслать паладинов, то отменить это уже не удастся. Все черные рынки в янтарном городе будут уничтожены, поэтому те, кто просил помощи церквей, станут врагами каждого знатного человека в городе. Банды, которые контролировали бордели, контрабанду, торговлю рабами и черные рынки, на самом деле поддерживались знатью. «Так не пойдет», — рявкнул сэр Коллас сквозь стиснутые зубы. «Девятый отряд армии был вызван. У нас достаточно сил для устранения этой угрозы. Я встречусь со смотрителем замка и получу приказ высшего порядка. Мы обязательно найдем этих злых крыс, сегодня же». Приказ высшего порядка означал, что они смогут заходить даже в дома и на территорию знати города. До сих пор не удалось найти никаких следов культа, так что сэр Коллас начинал думать, что в темную реальность мог провалиться кто-то из знати. «Ладно», — серьезно кивнул рыцарь, — «тогда просите приказ сейчас же. Если к рассвету ничего добыть не удастся, я прикажу церквям города скооперироваться и возьму все в свои руки. Слишком много людей пропало, я начинаю подозревать, что готовится какой-то зловещий ритуал». Уже 3 часа прошло с тех пор, как Саран с отрядом торговцев покинул город. Для него было довольно удивительным то, что торговцы действительно разом ушли и даже не останавливались на привалы. Саран был на одной лошади с Вивин, которая сидела перед ним, и они следовали за отрядом торговцев позади. Поскольку Вивин была очень легкой, брат с сестрой и их скромные пожитки не казались лошади слишком тяжелыми. Когда они только покинули город, то вокруг были поля и фермы. Дюжины жителей и деревень окружали город и поставляли всевозможные продукты. Часто по дороге попадались повозки, которые тянули лошади или коровы, в них были товары для продажи в городе. Но чем дальше они отдалялись от города, тем реже попадались фермы, их теперь сменили леса и дикая природа. Тут и там все еще попадались небольшие деревни, но жителей в них было мало. Чем дальше деревня от города, тем опаснее в ней жить. Маленьким деревням приходилось формировать собственный отряд стражи, чтобы защищать участок, в который нечасто заходили патрули янтарного города. Истребление монстров производилось только когда жители молили об этом, и то, только потому что знать таким образом возвышалась в их глазах. Изначально дорога, которую они выбрали, была 10 метров шириной, но сейчас осталось не больше половины этой ширины, а еще она становилась грязнее и периодически рабочим приходилось толкать застрявшие в грязи повозки. В 30 километрах от янтарного города часто появлялись монстры и дикие звери. Стража торговцев теперь была очень напряженна. Часть отряда распределилась вокруг торговцев, остальные ушли на разведку окружения и изучение дороги впереди. Саран в пути оставался молчаливым. Вивин была послушной, просто смотрела по сторонам и спрашивала брата, если видела что-то, чего не могла понять. Торговцы не обращали на них внимания, у всех было полно своих дел. Их таинственная госпожа не показывалась ни разу, 3 ее управляющих занимались всеми вопросами. Включая рабочих, рабов и 30 стражников, в этом отряде было больше 100 человек, но такой набор людей для северян был вполне обычным. У них было положено, что обычные торговцы собирались под знаменем господина. Торговцы готовили собственные повозки, людей и товары, в то время как господин следил за безопасностью в пути. После окончания путешествия они передавали 1/3 выручки господину отряда, а в этом случае таинственной дочери северной ведьмы. Вдали послышался цокот галопа. Саран заметил приближающегося лидера стражи торговцев. Осматриваться становилось труднее из-за плотной растительности дикой природы и никаких поселений людей на горизонте не виднелось. «Разбойник», — сказал лидер, проведя взглядом по Сарану, — «что-то произошло впереди. Следуй за мной и помоги изучить ситуацию». Вивин беспокойно схватилась за рукав Сарана. Он похлопал ее по плечу и сказал: «Я должен заботиться о младшей сестре. Слушайте, она еще маленькая и сама лошадь вести не может». Как только Саран ответил, большая карета в центре отряда остановилась, и манящая красавица с вуалью на лице вышла из нее. Она взглянула на Вивин и очаровательно улыбнулась. «Девочка может остаться со мной. В карете безопасно и удобно». Саран нерешительно посмотрел на сестру, которая наклонила голову и глубоко задумалась. Вскоре она кивнула и сказала: «МХМ, мне нравится старшая сестренка. Она неплохой человек». У Вивин была сильная интуиция из-за ее 18 единиц мудрости, так что Саран решил довериться ее решению. Он кивнул и ответил: «Хорошо, оставайся в карете, а я быстро сбегаю со стражей». «Ладно». Разбойник было официальным названием профессии вора. Они были словно мастерами на все руки, которые хоть как-то разбирались во всем. Их способности восприятия в дикой природе были всего лишь на втором месте после врожденной способности разведчиков. Саран и лидер стражи быстро направились вперед на своих лошадях. Отряд торговцев постепенно остановился и ждал от стражников разрешения идти дальше, которое последует, как только все будут убеждены в безопасности. Лидер, наконец-то вернулся. Саран завернул на горную дорогу, и неожиданно лес стал гораздо плотнее, чем раньше. Недалеко впереди были три стражника, каждый ветеран ближнего боя. Один из них, черты которого отдаленно напоминали северные, присел и щурился на следы, оставленные в грязи. «Смотрите, тут следы гоблинов. Похоже, их несколько десятков. Возможно, среди них даже колдуны есть. Чертовы паразиты, все никак не сдохнут. Только их полностью истребишь. Проходит год, и они снова тут как тут». У гоблинов были довольно короткие циклы роста и высокая выживаемость в тяжелых условиях. В совсем плохой ситуации они могли нормально питаться даже травой, словно сорняки, которые возвращаются, как бы ни пытался их устранить садовник. «Это определенно следы гоблинов», — сказал Целинь, взглянув на землю. «Некоторые уже размыл дождь, но примерное число установить можно. Но эти гоблины не осмелятся атаковать отряд торговцев. Насколько их знал Саран, эти робкие твари атаковали людей, только если их было в 5 раз больше. С таким количеством гоблинов справится и обычный отряд искателей приключений из 5 человек, так что Саран не знал, чего стража разволновалась». Заметив его сомнения, другой страж толкнул куст и сказал: «Важно не это. Посмотрите сюда». Был кусок земли, который заметно отличался от остальных, словно его недавно перекопали. Примерно 1,5 метра диаметром, а вокруг, в радиусе 5 метров, были пятна крови. «Видимо, гоблины с чем-то столкнулись», — сказал лидер, взяв горсть земли и понюхав ее. «Это существо определенное, большое и очень опасное. Гоблины ему даже не навредили». Саран напрягся, оттолкнул остальных в сторону и изучил участок земли сам. Используя свой изогнутый меч, он вскопал больше земли и пробормотал: «Анкиги. Если это они, то у нас могут быть проблемы. Анкиги – монстры стайные». Глава 31. Перевод на русский. Вжиикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 31. Анкиги. Анкиги – это монстры-насекомые, живущие в южных регионах. Их тела были шириной до 1,5 метров, а в длину некоторые достигали целых 10. Они обладали отличной чувствительностью к вибрациям и могли почувствовать любые движения в радиусе 20 метров. С огромными жвалами, способными разрубить деревья, они кусали и давили своих жертв. Кроме того, для альтернативного метода атаки они накапливали кислоту, а еще у них было от 6 до 12 лап с острыми когтями. Эти гигантские насекомые один раз в сутки могли производить смертельную атаку кислотой, убивая цель на месте, если у нее нет высокой устойчивости к кислоте. Но самой проблемной их чертой было желание жить в группах от 2 до 5, а питались они как падалью, так и свежей плотью. Обычно они были не агрессивны и нападали редко, но дело обстояло иначе, когда они выходили на охоту. Эти насекомые не переставали нападать, пока не наполнят свои желудки. Поскольку анкиги жили маленькими группами, то в больших группах появлялись редко и не покидали свою территорию, если только не случится что-то необычное. Поскольку они предпочитали теплый климат и мягкую почву, то в северных регионах их было не встретить, так что нанятые торговцами стражи про них ничего не знали. «Уходим отсюда сейчас же», — сказал Саран, оглянувшись. «Эти монстры прячутся под землей, нам их не найти. Держитесь вместе. Анкиги могут почувствовать наше присутствие из-за вибраций почвы и нападут на одиночек». Как только они начали отступать, перед глазами Сарана появилось системное сообщение. Группа Анкиги, ранг 3, уровень вызова, 8, уровень монстра, 10, могут разбрызгивать сильную кислоту, низшие и высшие атрибуты, 20 и 10, всего очков атрибутов, 80-90, особенности, кислотный спрей, коррозийный урон, укус, сложность, В. Уровень вызова группы Анкиги был даже выше, чем у змеедемона, которого он встретил раньше, и причина заключалась в их неожиданном появлении и исчезновении под землей, а также стайном характере. Когда-то они были главными врагами искателей приключений, убивали по несколько членов маленького отряда в первой же атаке. Чтобы эффективно сражаться с этими монстрами, необходимы навыки обнаружения и слух высокого уровня. Если их нет, то необходим хотя бы навык выживания в дикой природе, просто чтобы пережить начальную атаку. Когда остальные заметили, как Саран осторожно отступает, то поняли серьезность ситуации и тоже начали отступать, приготовив оружие. Обычно анкиги редкие твари, продолжил наблюдение Саран, сфокусировав свои чувства на подземной активности. Неужели буйство анкиги уже началось? Черт возьми, я убивал этих жуков, но никогда не обращал внимания на начало их буйства. Не помню даже, кто выдавал задание. В один период времени по миру пронеслось множество событий. Ритуалы лишения кожи, переворот потомков бога, миграция древнего красного дракона и гигантов, множество других событий, на которые Саран не обращал большого внимания, вроде буйства анкиги. Если выставлять инцидентом ранги, то ритуалы лишения кожи получит ранг В, переворот потомков бога ранг А, миграция древнего красного дракона особый ранг А, а незначительные события, вроде буйства анкиги, не получит и ранга Е, так что большинство игроков даже не волновали такие события, если только они сами не были в регионах, в которых они происходили. Как бы там ни было, анкиги были редкими монстрами, которые не только смертоносны, но и очень ценны. Их панцирь крепкий и прочный, броня, сделанная из них кузнецом с навыком от 300, весила лишь треть массы пластинчатой брони, а защищала также. В большинстве регионов полный набор брони из анкиги можно продать за 3000 золотых диралов, в то время как сырые материалы варьировались в стоимости от 600 до 800 золотых. Хотя покупали их только высококлассные кузнецы, поскольку все остальные попросту не могли работать с прочными панцирями. Их панцирь можно было перековать в броню только при помощи особых техник зачарования, такая экипировка в основном делалась специально под клиента. Если найти подходящего кузнеца не удавалось, то можно было использовать головной панцирь в качестве щита. Притом не требовалось никакой обработки, щит сразу готов к применению и достойно защищает, а также высоко устойчив к кислоте и коррозии. Убийство анкиги выгоднее убийства змеедемона. Ц-ц-ц-ц-ц-ц. Неожиданно земля задрожала и послышался странный шипящий звук. Когда Саран и стража торговцев отступила к дороге, земля на ее окраине поднялась холмом и извергла свирепого громадного монстра-насекомого. Анкига бросился вперед к одной из лошадей и одним укусом отрезал ей голову. Кровь фонтаном разлилась из разреза, пока тело падало на землю. «Да чего же сильные челюсти!» — подумал Саран, быстро спрятавшись за высоким деревом. Наиболее опасна была атака кислотный спрей, которую эти насекомые могли использовать лишь раз в сутки, но силой она была эквивалентна кислотной стреле. Стражники тут же спрятались за укрытиями и достали арбалеты. «Прикройте!» — лидер стражи взревел, доставая из ножен на спине меч. Его тело, казалось, надулось, на руках проступили извивающиеся как черви вены. Из-за переизбытка крови кожа покраснела, пока он продолжал свой боевой рев. В то же время один из стражников кувыркнулся вперед, одной рукой прикрывая баклером торс, а другой заряжая в арбалет особый болт. «Ярость!» — удивился Саран, прищурившись на лидера. «Северный варвар!» Особый болт врезался в панцирь анкиги и устроил небольшой взрыв, из-за чего насекомое тут же повернуло голову на стражника с арбалетом. В отличие от взрывного болта, практически все остальные просто срикошетили от мощного панциря. Как и говорилось раньше, их панцирь был прочным как пластинчатая броня, поэтому обычными арбалетами пробить их было нелегко. Анкига брызнул сильной кислой, послав зеленую липкую жидкость в открывшегося стражника. Он кувыркнулся назад из паники, но часть брызг его все равно задела. Кислота легко проела баклер и слой кожаной брони, пустив зеленый дым, пока въедалась в его руку. Стражник взвыл от боли, но все равно сумел срезать кусок пораженной плоти. «Тяжелый рубящий!» — взревел лидер с налитыми кровью глазами, пока бежал с такой силой, что его кости трещали. Одним прыжком он пересек 5 метров расстояния и в воздухе ударил по голове анкиги. Кланг! За болезненным визгом насекомого раздался удар металла о панцирь. Монстр встряхнул головой и попытался телом врезаться в лидера, но ему удалось повернуться в сторону и уклониться от приближающихся жвал. Обратным движением руки лидер смог ударить мечом по спине насекомого. Тонкий слой недавно открытой кожи легко порвался, и из раны растеклась зеленая жидкость. Варвар третьего ранга, Саран поверить не мог, что лидер стражи, казавшийся не слишком талантливым, достиг 10 уровня своей профессии. Юноша крепко сжал рукоять своего изогнутого меча и выскочил из-за дерева, как только оказался вне поля зрения насекомого. Поскольку кислотный спрей уже был использован, Сарану теперь было гораздо проще атаковать. От жвал он может уклониться, а несколько ударов когтей не нанесут слишком серьезного урона, Даже если он их пропустит, как он мог сидеть сложа руки, когда здесь такая возможность получить за убийство? «Арбалет мне!» — крикнул Саран низким тоном. Стражник рядом среагировал быстро и тут же бросил свой арбалет Сарану, перезарядив его с божественной скоростью, за которой даже уследить было трудно. Саран выстрелил точно в жвало Анкига. «Атакуйте в челюсти!» Сразу после выстрела он бросил арбалет в сторону и рванул с мечом вперед. Пробегая мимо, Саран резко пригнул колени и прокатился по земле, оставив полуметровую рану на животе насекомого одним ударом. Анкига все еще был сфокусирован на лидере, махал своими когтями в направлении буйствующего варвара. Один из ударов попал по его груди, но оставил лишь кровавую царапину, потому что кожаная броня приняла большую часть урона. «На-а!» – проревел лидер, отрубив одним варварским ударом меча ноги с одного бока Анкиги. Саран повернул одну руку быстрым и гладким движением, пробежав мимо насекомого. Анкига был почти 3 метра высотой, хотя половина его тела оставалась под землей, фактически живое здание. Используя спинной панцирь в качестве опоры, Саран подпрыгнул в воздух, с колоссальной силой оттолкнувшись ногами. Сжав рукоять изогнутого меча обеими руками, взяв его клинком вниз, он вонзил лезвие прямо в голову насекомого. «Умри!» Темно-зеленая жидкость выплеснулась из раны. Часть попала ему на руку, и он тут же почувствовал жжение. Гигантский Анкига задергал телом, раскидывая землю и грязь в стороны, но Саран не проявлял милосердия и просто держался за рукоять, удерживая равновесие. С жестоким взглядом Саран достал клинок и вонзил его снова, разбрызгав на себя больше едкой крови. Его одежда покрылась дырами. Анкига упал на землю с глухим стуком. Насекомое все еще дергалось и корчилось, но все впустую. Саран отпустил меч и тоже лег на землю. Он ловил воздух ртом, пытаясь выдержать боль. Руки до самых плеч покрыли кровавые раны. Наконец-то он сдох. Саран глубоко вдохнул, поднявшись на ноги. Только теперь он заметил, что острые шипы на панцире Анкиги оставили на его бедре рану сантиметров в 10, из которой теперь лилась кровь. Бой был коротким. Когда от исхода зависит жизнь, то затягивать плохая идея. Один из стражей подбежал к Сарану и поддержал его трясущееся тело рукой, потянувшись за аптечкой. «Ты в порядке? Снимай рубашку, скорее. Это сильная кислота, госпожа тебя подлечит».